Никаких поблажек и шалостей в виде окон-зеркал в комнате для допросов, расположенной в омега-секторе следственного изолятора, изначально не предусматривалось. Каменный мешок в чистом виде как таковой. Гладко отштукатуренные стены, бетонный пол, к которому намертво прикручены стол и стулья, мертвенно-бледный свет из небьющихся ламп на потолке. А чтобы заключенный не сделал магического паса, его руки закреплялись специальными скобами на столешнице. Типичный кровавый застенок из пиндостанского боевичка про коварных агентов НЧЧК. Для антуража еще бы пару подозрительно розовых пятен на стене, навевающих мысли о разбрызганных мозгах, и следователю-эльфу на лицо звериный оскал. Однако же Эрин почему-то решительно отверг роль главного злодея и вместо набора пытательных инструментов с их жирноватым блеском качественного хрома прихватил с собой на допрос банальную папочку на завязках, достаточно толстую, но не внушающую ни капли запредельного ужаса. Экая проза, а еще эльф называется. Захваченный давеча в неравной схватке ведьмак выглядел ничуть не лучше, чем Эрин, прошедший ночью. Только синяки у него были вокруг обоих глаз, благодаря удару по переносице. Но, похоже, знаменитого наемного убийцу эта рукодельная очковость ничуть не смущала. Он с нескрываемым вызовом поглядел на эльфов. Причем, если взгляд, брошенный на Эрин Рандира, оказался откровенно злобным, то появление Нолвенде вызвало у ведьмака презрительную ухмылку. Эрин швырнул папку на стол перед собой и с самым невозмутимым видом занялся развязыванием узелка. Делал он это так тщательно, что наемник не выдержал и поинтересовался. «Ознакомиться не будем?» «А зачем?» – ответил вопросом на вопрос Эрин, в притворном изумлении подняв брови. «У меня здесь полнейшее досье на вас, господин Карл Карлсон. Обе ваши жизни во всей красе, так сказать». В первой из них вы высокооплачиваемый сотрудник охранной фирмы, имеете социальную страховку, платите налоги и помогаете старушкам переходить улицу. А во второй вы убийца по кличке Нео и виноваты практически во всех уголовно наказуемых преступлениях, от угона машин до убийств с расчлененкой. Ведьмак рассмеялся. «Я знаю, знаю», – лениво отмахнулся он. «У первого Карла Карлсона есть будущее, а у Нео будущего нет. И вы готовы уничтожить досье номер 2, дать шанс первому Карлсону, если я помогу обезвредить опасную преступницу, так? А если я вас пошлю подальше?» Эльф спокойно дослушал арестованного и даже вежливо усмехнулся в ответ. «Нет, вы жестоко ошибаетесь, господин Карлсон. Будущего нет ни у первой, ни у второй вашей ипостаси. Даже ради всех Мейн, Сосновичей и Березайцев я не закрою глаза на 46 погубленных вами жизней». «Тогда чего же вам надо, товарищ?» – удивился ведьмак. «Ангбатский волк тебе, товарищ!» – зло огрызнулся Эрин Рандир. «Я лишь могу предложить тебе суд присяжных и заслуженный приговор в обмен на все, что тебе известно о делишках Марии Сидоровой, она же Катерина Иванова, она же Лилу Элемент, она же Мейна Индульгенция». Казалось, заплывшие кровоподтеками светло-желтые глаза Нео сейчас выкарабкаются из предназначенного природой места на заросшие щетиной щеки. Он подобной наглости от такого с виду интеллигентного эльфийского паренька не ожидал и перешел на более доступный и близкий язык. «Это че еще за хрень ты несешь, ушастик?» «Вам, господин Карлсон, предлагается в добровольном порядке изложить в письменном виде все известные и неизвестные следствию факты, свидетельствующие о преступной деятельности вышеуказанной опасной преступницы», – отчеканил спокойно Эрин. «Ты не по-детски жжешь, подонок», – возмутился ведьмак. «Издеваешься, сука?» Даже и не думал, как бы нехотя пожал плечами эльф. «Напротив, я надеялся, что моя неслыханная в нашем славном учреждении гуманность произведет на вас, господин Карлсон, неизгладимое впечатление, что вы оцените мою заботу о вашей особе, а вы, оказывается, неблагодарная скотина». Нео ошалело вытаращился на следователя и беззвучно ловил ртом воздух, словно на время утратил дар речи. «А то, что в омега-камере вы недосягаемы для Мэйна, не в счет?» – переспросил Эрин. «Следите за моей логикой, господин Карлсон. Вы исчезли прямо посреди общего веселья. Куда, зачем и почему никто из окружения не знает. Жучок, который вам подсадили для контроля, подозрительно молчит. И я уверен, Сидорова уже задала себе и остальным вопрос, а куда делся Нео? А не сдал ли он меня конкурентом из столичного Ковена? Или того хуже, бравым энчичекистом? Были бы вы орком, гоблином или дроу, тогда другое дело. Клятва верности, данная на словах, привяжет сильнее любого магического договора. Но ты, Нео, человек, пусть ведьмак, но тем не менее. А людей от предательства не удержит никакая клятва, никакие обещания, вообще ничего. Это ваша природа, не так ли? Индульгенция знает эту истину лучше всех. Эльф помедлил, наслаждаясь произведенным эффектом, и сожалея лишь о том, что старые добрые времена безвозвратно миновали, а этого подонка за все его преступления нельзя будет казнить публичным посажением на кол, как он того заслуживает. «Ты знаешь, что бывает с теми, кто попытался предать саму Мэйну?» Вкратчиво, наследуя интонациям классических эльфов-садистов, молвил Эрин Рандир. «А вот моя уважаемая коллега запросто сможет доставить вам это незабываемое удовольствие. Правда ведь?» И мысленно приказал. «Нол, транслируй ему ощущение мышера в полном объеме».